тем больше будет явлено правды, а ведь это так нужно, так спешно нужно. В дальнейшем вашем обзоре строения русского самобытного искусства вы правильно помянули Стасова. С вами вместе и я мысленно еще раз помянул его. Ведь он, так сказать, впервые ввел меня в хранилище публичной библиотеки. Он допустил меня к сокровищам этого хранилища и поддержал в моих первых зовах о России. Помню нашу переписку с ним. Всегда я ему писал в виде старинных русских грамот, и он всегда радовался, если слог и образность были исконными. Иногда он отвечал мне тем же истинным слогом, а иногда добродушно посмеивался, говоря: «Хотя ваша пожелтелая грамота и припахивала свежим кофеем, но дух-то ее оставался русским, настоящим русским». Помню его фельетон о моей картине «Поход», в котором он понял желанное мне основное устремление. У Курбатова была фотография наша, снятая у его знаменитого, отягченного книгами стола в публичной библиотеке. Когда вы приводите стасовские цитаты, мне так живо рисуется и публичная библиотека, и все те хорошие и замечательные люди, приходившие к его радушному столу, он же Стасов, свез меня и познакомил со Львом Толстым после моей картины «Гонец». Когда же вы поминаете Мусоргского, дядю Елены Ивановны, то тем самым вызываете во мне обиход всех родственно связанных с нашим великим композитором. Трагедия жизни Мусоргского тоже была истинно русской трагедией. Может быть, при встрече я уже поминал вам, что в одном имении по неведению были сожжены многие рукописи великого творца. Не помню, говорили ли мы с вами о семье Римских-Корсаковых, о других членах могучей кучки и о передвижниках, с которыми мне еще пришлось встретиться. Ведь Куинджи, Шишкин, Репин, Суриков, Нестеров, Васнецовы — все это было и близким, и поучительным. Вы правильно поминаете и нападки на все национальное. Между тем, именно этим-то национальным русским искусство России было так оценено на Западе. Казалось бы, этот яркий, всем известный пример должен быть достаточным укором для всех тех, кто пытался свернуть мощную реку русского творчества в чуждое ей русло. Правильно вы понимаете слова Стасова. Всякий народ должен иметь свое собственное национальное искусство, а не плестись в хвосте других по протаренным колеям по чьей-либо указке. В этих словах вовсе не было осуждения иноземного творчества. Для этого Стасов был достаточно культурный человек, но как чуткий критик он понимал, что русская сущность будет оценена тем глубже, если она выявится в своих прекрасных образах. А сколько прекраснейших и глубочайших образов дает Россия. Сказанное и несказанное, писанное и неписанное, как в старинных синодиках, остаются неизреченными образы величественные. В этой еще несказанности и заключается та скрытая народная, та чаша неотпитая, о которой и вы так сердечно чуете. Надеюсь, что и дальнейшие ваши главы, хотя и медленно, но достигнут меня и принесут еще радость. Помните мою картину «Три радости»? Хожалый гусляр повещает поселянину о трех радостях. Сам святой Егорий коней пасет, сам Никола чудотворец стада уберег, а сам Илья пророк рожь зажинает. Не знаю, где осталась сама картина. В книге Эрнеста есть маленькое воспроизведение ее. Всякие, еще несказанные радости живут в сердце. Сегодня ночью с вихрем ударил сильный мороз и снег. В наших юртах стало холодно, даже часы остановились. Утром засияло красное солнышко, в буквальном смысле. А все бугры и горы забелели, зарозовели и засинели в нежданном снеговом уборе. Со ступеней бывшего храма окружающая местность мне напомнила две моих картины. Одну из далекой Карелии, другую из тибетского Чантанга. Такие же холмы были и в моей картине 15-го года «Зовущий». Все зовы о том же. Величие простора едино. Спасибо за ваше слово о России, которая мне так по сердцу. 26 апреля 1935 года.